Глава первая, в которой я возвращаюсь без штанов, но под фанфары. Да, знатно, конечно, боты расстарались. Ракетный удар накрыл гектара 4 поля, превратив землю на пострадавшем от обстрела участке в мертвую, выжженную до каменной твердости и сплошь изрытую оспинами взрывов зону. Еще десятки гектаров вокруг выгорели из-за начавшегося следом за обстрелом пожара. Чтобы добраться до живой степной травы, мне пришлось топать по горячим углям минут 5. Впрочем, шагая по выжженной пустыне, я не скучал. Перед глазами ожидаемо загорелись строки победного уведомления, и я с головой погрузился в чтение. «Внимание! Вами лично ликвидировано 84 бота 15-24 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 78 216. Характеристики. Плюс 2 к знаниям, плюс 6 к картографии, плюс 2 к наблюдательности, плюс 6 к удаче, плюс 14 к физической силе, плюс 2 к рукопашному бою, плюс 14 к фехтованию, плюс 14 к меткости, плюс 3 к физической броне, плюс 2 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 3 к скрытности, плюс 6 к скорости, плюс 6 к реакции, плюс 6 к гибкости, плюс 2 к интуиции, плюс 3 к силе Стикса, плюс 3 к броне Стикса, плюс 2 к медитации, плюс 2 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 67 к алкоголизму, защита плюс 1, плюс 39 к ораторскому искусству, плюс 48 к кулачному бою, атака плюс 1, плюс 51 к легкой атлетике, ловкость плюс 1, плюс 37 к тяжелой атлетике, защита плюс 1, плюс 35 к штопальщику, плюс 66 к ножевому бою, плюс 56 к палачу, плюс 39 к стайеру, плюс 42 к метателю. Внимание! Вами было выведено из строя 26 единиц техники ботов в окрестностях Крынки, и вы выполнили персональное задание «Безопасность окрестностей Крынки». Награда за выполнение персонального задания. Опыт. Плюс 182 тысячи. Свободные очки распределения характеристик. Плюс 26 тысяч. Признательность жителей Крынки. Плюс 13 тысяч кармы. Повышение уровня плюс 1. Все показатели плюс 1. Характеристики. Плюс 92 к картографии, плюс 61 к физической силе, плюс 95 к скрытности, плюс 84 к гибкости, плюс 49 к броне Стикса. Это что получается? Я уже 54 уровня? Хмыкнул себе под нос, отвлекаясь от чтения. Проверяя текущие возможности тела, решил подпрыгнуть и, оттолкнувшись ногами от земли, запросто взлетел выше собственной макушки. Охренеть! Нормально так я на ботах и слепунах поднялся. 10 уровней взял, меньше чем за сутки. На высоких уровнях, говорите, рост замедляется 100 раз. Ха! Твою ж мать! Это ежели так дальше пойдет, то в кого же я через неделю-то превращусь? Впрочем, столь бурный рост в ближайшем будущем мне теперь вряд ли светит, тут же возразил я себе уже мысленно. Читерские возможности несокрушимого, как скала, и живучего, как таракан элитника, канули в лету. Почему же я принял драгоценную жемчужину и избавился от личины кваса? Да все просто. Ракетный обстрел нанес фатальный урон моему телу. Роговой доспех оказался пробит в десятках мест, Осколки посекли внутренние органы, и я обязан был сдохнуть. Но чудом вынырнувшее из бездны кровавого беспамятства сознание подарило мне возможность выбора. Под мгновенно навалившимся прессом невыносимой боли я мог в любой момент провалиться обратно в пучину предсмертной агонии. Даже окажись в тот жуткий момент под рукой достаточно провизии и живца, я банально не успел бы это съесть и выпить. Поэтому предо мной, по сути, возник простой выбор – оставить все как есть и, промучившись еще несколько минут, все равно героически сдохнуть, чтобы в лечении кваза отправиться на возрождение, или принять жемчужину и, получив мгновенное исцеление, стать обычным человеком, навсегда утратив возможности элитника. Я выбрал второй вариант из-за слезы. В голове занозой засели слова скальпеля об уязвимости лишенной запаса воскрешений девушки, и я не захотел надолго оставлять ее без своей защиты в столь уязвимом состоянии. Это как бы официальное обоснование выбора. Но главная причина, разумеется, была куда как эгоистичнее. Мля, ведь у нас с ней только-только все начало налаживаться. Разумеется, я рассчитывал всеми правдами и неправдами снова заманить красотку слезу в свою постель. В монструозной личине кваза сделать это у меня по понятным причинам не было ни единого шанса. Зато теперь, когда я снова стал человеком, да еще с лаврами победителя на макушке. Невольно прибавил шагу, приближая свое триумфальное возвращение в стаб, и чтобы отвлечься от захлестнувших сознания фривольных мыслей, снова сосредоточился на чтении. В процессе выполнения задания вами активирована скрытая ступень дара легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 4 к гибкости, плюс 2 к броне Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации. В процессе выполнения задания вами активирован дар «Марафонец». Характеристики. Плюс 2 к выносливости, плюс 4 к скорости, плюс 2 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 20 к следопыту, плюс 40 к стайру. Удачной игры. Внимание! Вы употребили белую жемчужину. Белая жемчужина восстанавливает шкалу здоровья, блокирует дар Стикса личина кваза и открывает взамен дар Стикса вертикальный ход. Постоянный бонус за открытый дар. Ловкость плюс 2. Фраза-активатор, запускающая действие дара на стену. Описание первой ступени дара. На руках и ногах игрока отрастают призрачные когти, позволяющие пальцам цепляться за любую вертикальную поверхность и без ограничений перемещаться по ней во всех направлениях со скоростью до 15 км в час. Период действия дара – 30 секунд. Откат дара – 2 часа. Расход духа Стикса – маны на действие дара – 15 единиц шкалы духа Стикса. Разблокирован навык «Цепкость». Навык «Цепкость» плюс 23. Внимание! У вас достаточно параметров для активации первой, второй и третьей ступеней дара Стикса «Вертикальный ход». Для активации первой ступени дара Стикса «Вертикальный ход» необходимо поднять характеристику гибкость до 1000 очков. Для активации второй ступени дара – гибкость до 3000 очков. Для активации третьей ступени дара – гибкость до 6000 очков. Для активации четвертой ступени дара – гибкость до 10000 очков. Наличие у вас развитых навыков гипноз и телепатия позволяет самостоятельно активировать первую, вторую и третью ступень дара Стикса «Вертикальный ход». Желаете немедленно активировать первую, вторую и третью ступени дара Стикса «Вертикальный ход»? Да? Нет? «Разумеется, я захотел. А поскольку за последнее задание мне изрядно привалило очков свободного развития характеристик, я мысленно распорядился довести гибкость до 10 000, дабы сразу апгрейдить новоиспеченный дар по максимуму». Зажмурился в ожидании болезненного отката, но мои опасения оказались напрасными. Вместо острой головной боли я ощутил лишь легкую щекотку в районе затылка. Впрочем, логическое обоснование чуду я очень быстро придумал без посторонней помощи. Вполне вероятно, что моя чрезвычайно развитая регенерация попросту подавила источник боли в самом зародыше. Но, как бы то ни было, желание мое уже реализовала система, о чем уведомили загоревшиеся перед глазами строки очередного длинного лога. Внимание! Активация первой ступени дара Стикса «Вертикальный ход» прошла успешно. Дар доступен для применения в любое время суток. Характеристики. Плюс 4 к гибкости, плюс 2 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к левитации, плюс 30 к цепкости. Внимание! Активация второй ступени дара Стикса «Вертикальный ход» прошла успешно. Дар доступен для применения в любое время суток. Навыки. Плюс 30 к левитации, плюс 50 к цепкости. Внимание! Активация третьей ступени дара Стикса «Вертикальный ход» прошла успешно. Дар доступен для применения в любое время суток. Навыки. Плюс 50 к левитации, плюс 80 к цепкости. Вами использовано 2192 очка свободного распределения характеристик. Характеристика гибкость плюс 2192. Ловкость плюс 22. Внимание! Активирована четвертая ступень дара Стикса «Вертикальный ход». Постоянный бонус за открытый дар. Ловкость плюс 5. Дух Стикса плюс 3. Фраза-активатор, запускающая действие дара на стену. Описание дара. На руках и ногах игрока отрастают призрачные когти, позволяющие пальцем цепляться за любую вертикальную поверхность и без ограничений перемещаться по ней во всех направлениях со скоростью до 15 км в час. Период действия дара – 45 секунд. Откат дара – 1 час 30 минут. Расход духа Стикса маны на действие дара. 45 единиц шкалы духа Стикса. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Навыки. Плюс 80 к левитации. Дух Стикса плюс 1. Плюс 150 к цепкости. Ловкость плюс 1. Добравшись до травы, я тут же нарвал охапку, кое-как прикрыл ею свой голый срам и, выбравшись на асфальт дороги, побрел дальше. До крынки, судя по карте, оставалось шагать еще примерно 3 км. Однако, как далеко, оказывается, я успел отбежать от стен стаба за несколько минут погони. Впереди на дороге вдруг появился несущийся навстречу незнакомый фургон. На всякий пожарный я тут же призвал из ячейки в свободную от удержания травы правую руку шпору и встал боком, изготовившись при малейшей опасности метнуться в сторону. Подкатившая через несколько секунд машина прижалась к обочине, и к моему облегчению из открывшейся водительской двери вывалилась угорающая от хохота слеза. «Ну и вид у тебя, рихтовщик!» – простонала сквозь смех подруга. Я хотел обидеться, но подбежавшая белокурая бестия запрыгнула на меня так отчаянно, что я просто чудом не оттяпал ей шпорой полноги. Отпущенная сена полетела на асфальт, шпора вернулась обратно в инвентарь, а освободившиеся руки как-то сами собой вдруг оказались на пятой точке, страстно целующей меня девушки. «А где эти два обормота?» — спросил я, с трудом оторвавшись от губ любимой. — Не парься, рихтовщик, я их к тощему сплавила, чтобы по новой у него на складе затарились, — промурлыкала слеза. — И ты их от них к меня ли отпустила? — Ну, ребятки уже взрослые, справятся как-нибудь в этот раз без нас. Мы же уверенно найдем занятия поинтереснее. или ты не хочешь?» «Хочу! Еще как хочу!» Как в тумане я доковылял с драгоценной ношей до машины и даже каким-то чудом исхитрился, не размыкая рук, забраться внутрь фургона. А потом, позабыв обо всем на свете, мы жадно любили друг друга, не замечая ни тесноты салона, ни жесткости пассажирских сидений. Во время короткой передышки между бурными соитиями слеза поведала мне, что фургон этот жители Крынки подарили нам в знак признательности за избавление стаба от двух бед разом. Слепунов, изрядно прореженная популяция, которых теперь не скоро восстановится в зубастой яме, а значит, опустошительных нашествий тварей на став в ближайшие месяцы можно не опасаться, и ботов, которые после сегодняшнего разгромного поражения под стенами стаба вряд ли еще когда-либо рискнут побеспокоить покой жителей Крынки. Потом мы снова любили друг друга и так увлеклись, что даже не заметили, как за окнами стало темно. В стаб мы вернулись уже за полночь. Предусмотрительная слеза закинула для меня в фургон новый комплект камуфляжа и ботинки, поэтому рядом с ней впереди, в соседнем пассажирском кресле, я сидел уже ни разу не босиком. Зевающие охранники открыли ворота и отступили в сторону, давая проезд нашему фургону без осмотра кузова, как почетным жителям Крынки. Слеза надавила на газ, и мы покатили по пустым ночным улицам разыскивать гостиницу крестников, название которой жаба нам обоим скинул сообщениями в отрядном чате еще несколько часов назад.